Глава 42. Чем дальше мы продвигались, тем меньше становилось зелени и тем больше камней. Бурлящие ручьи все еще преграждали путь, подъем становился все круче. Шли молча, мужчины не расслаблялись, соблюдая оговоренный порядок движения. Таор впереди, за ним Дрей, я на лошади, Крис, и замыкал шествие Ариас вместе с Мраком. Петь меня больше не просили, да и не хотелось. Рука тихо ныла, а я чувствовала себя подавленной. Опасность была призрачной, а стала очевидной. Любой из встреченных путников может быть засланным магом. Как их определять, если они выглядят как люди, когда маскируются? Я молилась, чтобы мы никого не встретили, боясь, что воины предпочтут действовать на опережение, и их можно было понять. А если мы кого-то встретим, что будем делать? Крутя в голове эту мысль, я нарушила тишину. «Сначала будем нападать, потом спрашивать», — хмуро ответил Дрей, подтверждая мои предположения. «А если это не маги?» «Извинимся», — мужчина пожал плечами. Живо представила, как они извиняются перед покойниками. Дрей выглядел угрюмым, понимая, что серый волк был одной из ниточек, связывающих его с прошлой жизнью, со стаей, и ему нелегко с этим проститься. Я чувствовала перед ним вину. «Твой волк, сколько он был с тобой?» — решилась спросить. «Не отвечай, если не хочешь». «Мы выбираем волка, когда перестаем быть мальчиками и становимся мужчинами», — ответил Дрей после паузы. «Получается, почти 15 лет. Немолодой уже был». В голосе Дрея сквозила грусть, от которой мне хотелось его отвлечь. «А как происходит выбор?» Я слышала от одного наездника, что они выбирают своего зверя по одной особенности. Зверь хочет его убить. Я умолчала, что слышала об этом в кино, где речь шла о летающих ящерах. Дрей поднял брови. «Убить? Не могу представить такого. Если зверь хочет тебя убить, договориться с ним будет гораздо труднее. Мы выбираем щенка, наоборот, из тех, кто нравится или тянется в руки». Я улыбнулась мыслям. Никаких предназначений, сказочных испытаний, все банально. Бывшие волки-мальчишки берут щенка, как и мы, засовывают руки в коробку, где из пушистой кучки, облизывающих нас мокрых языков и холодных носов, выбирают того единственного. «Если так, ты ведь еще сможешь выбрать щенка, и он подарит новую радость, да?» «Да», — Дрей чуть улыбнулся. «Да», — согласился и молчащий до этого Таор. «Кажется, немного оттаяли. Не знаю, гора надвигалась на нас, или мы надвигались на гору. Скорее, первое. Было чувство, что на меня наступает громадина, от которой не спрятаться, которую не победить, не покорить. И действительно, очень скоро подъем стал совсем неприемлемым, и Дрей спустил меня с лошади. Мы пошли наверх по совершенно жуткой каменной насыпи, к которой, будь я одна, не подошла бы и близко. О, я бы развернулась еще несколько часов назад. Идти вверх по камням, многие из которых лежат ненадежно, грозя сорваться вниз, сомнительное удовольствие. Я крепко держалась за Дрея здоровой рукой, пробуя ногой каждый камень. Подъем стал напряженным и сложным, поэтому Дрей то и дело подтаскивал меня за собой. За нами шел Крис, который тоже помогал мне, периодически подавал руку, на что Дрей каждый раз заметно сужал глаза. Я помалкивала, бросая извиняющиеся взгляды на Криса. Уже поняла, что волки — жуткие собственники. А потом стало настолько тяжело, что нам пришлось отпустить лошадей и даже Мрака. «Как же они без нас?» Я расстроенно наблюдала, как Ариас спускал с коня наши вещи. «Мрак погибнет?» «Ну что ты, лисичка?» «Уверяю тебя, лошади гораздо в большей безопасности, чем мы». Мелодичный голос Ариаса прозвенел впервые за несколько часов. «Освободившись от нас, они поскачут домой, к своему хозяину. Мы ведь брали их на время». Он потрепал коня по лоснящемуся боку. «Они знают дорогу». «Настолько умные?» — удивилась. Ариас кивнул. «Один из знатных змеиных лордов предпочитал советоваться именно со своим конем, так как считал его умнее всех представителей коллегии. Даже приводил его на заседание. Это было интересно. Змеи, пытающиеся доказать, что они умнее лошади. Скандал феерический. Ариас весело рассмеялся воспоминанием и внимательно глянул на меня. «Не беспокойся за Мрака, он не пропадет». Обнадеживает. Я погладила Мрака по теплой черной щеке. Расставаться категорически не хотелось. «Спасибо, что вез и терпел меня, Мрак», — шепнула ему. Черный жеребец явно фыркнул, но все-таки ласково боднул меня крупной головой. «Говорит, что будет скучать», — прокомментировал Ариас. «И будет вспоминать часы, проведенные вместе». Мрак крайне недоуменно покосился на змея, на что тот звонко хлопнул по мускулистому крупу, и конь, всхрапнув, отскочил. Я с тоской смотрела на удаляющегося Мрака и думала о том, что дома однозначно найду ипподром и обязательно снова буду ездить верхом. «Хотел спросить, ты не замечала в последнее время какие-нибудь необычные ощущения в себе? То, чего раньше не было?» — непринужденно спросил Ариас, вместе со мной глядя, как удаляются кони. «Подумай, это могло бы объяснить интерес магов. Он выглядел заметно лучше. Отек с глаза и щеки уже спал, оставив начинающий бледнеть кровоподтек. Даже рассеченная бровь смотрелась вполне прилично. Я не успела ответить. «Лиса, не задерживайся!» Дрей подхватил меня за руку, бросив хмурый взгляд на Ариаса, и утащил за собой. Змей молча проводил нас коротким взглядом. А вот было это странно, чрезвычайно странно. Ариас ничего не сказал, не попытался съязвить, пошутить, ужалить, осадить Дрея. Он так серьезно воспринял поражение, или на него подействовал мой отказ. Или его так взволновало нападение, что он озадачился вопросами безопасности. Теряясь в догадках, я растерянно обернулась. Скорее всего, из-за отказа. Меня царапнуло легкое разочарование, от которого я тут же постаралась избавиться. «Ты захотела, чтобы он успокоился, и ты это получила, Лиса. Все логично. Наслаждайся».